Добрый вечер. Слава нашему Господу. Шестая глава послания к евреям. Как я говорил в прошлый раз, этот текст продолжает мысль, начатую в пятой главе. И речь идет о том, чтобы люди относились очень серьезно к своему спасению, чтобы они старались не отпасть от спасения, стремились к изменениям, к совершенству. И в шестой главе, вот в этой части, есть и учение, и мидраш определенный. Поэтому давайте мы откроем это место. Я зачитаю первые 12 стихов и начну комментарий. Послание к евреям, 6 глава, с 1 по 12 стихи. «Посему, оставив начатки учения Машиаха, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел к вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь, и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы, негодная, близка к проклятию, конец которого – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Амен. В шестой главе речь идет о том, что вначале люди, придя к Богу, получают определенное наставление. И здесь говорится о четырех основных доктринах вероучения, с которых начинается, в принципе, путь любого верующего человека. И автор послания говорит, что давайте мы сейчас не будем говорить вот об этом, то есть о тех вещах, которые вы, в принципе, должны хорошо понимать. Мы берем во внимание то, что послание написано к евреям, то есть к той части людей, к мессианским евреям, которые хорошо знали Писание, уверовали в то, что Иешуа есть Машиах. И в данном случае речь идет как раз о тех людях, которые проявляют недоверие к Богу и тем самым ослабляют сердца других людей, расшатывают веру тех, кто уже делает какие-то шаги. И он говорит, давайте мы перейдем к более важным вопросам, к совершенным делам. Далее у нас в четырех главах речь пойдет именно о том, что Иешуа является первосвященником. И автор послания хочет донести вот эту главную мысль. Он говорит, давайте не будем снова полагать основания, первое, обращение от мертвых дел и вере в Бога. То есть первое, что происходит с человеком, да, он должен оставить прежний образ жизни и, обратившись верою к Богу, менять свою жизнь посредством Святого Духа, о котором говорится в 4 стихе. То есть если мы действительно стали сопричастниками Святого Духа. Если мы говорим о себе, что мы приняли Дух Святой, как вы считаете, это должно быть видно или нет? А если человек говорит одно, а по его как бы поступкам читается совершенно другое, надо верить человеку или тому, что ты видишь? То, что видишь. Но он все равно будет доказывать, нет, это на самом деле не так. Я же вот внутри по-другому все. Видите, как мы верим в принципе внешним проявлениям, правильно? То есть мы на это обращаем внимание. И любой из нас делает вывод. Учение о омовениях или об омовении, или о погружении. Специалисты считают, что в данном отрывке то, что написано в греческом языке, вот о крещении, да, то тут речь идет, во-первых, об омовении ритуальном, когда человек обращается к Богу. И как я уже говорил, сама идея взята из иудаизма, то есть крещение – это не христианская доктрина, в принципе, а иудейская, подразумевавшая следующее. Когда язычник обращался к Богу Авраама, Ицхака и Иакова, он должен был взять на себя иго Торы, он должен был обрезаться, и он должен был совершить ритуальное омовение, которое символизировало, что он оставляет прежний образ жизни и начинает новый образ жизни. В Новом Завете, когда люди погружались в воду, допустим, когда это делал Йоханан Амадбиль, Иоанн Креститель, да, это то же самое происходило. То есть человек исповедовался в своих грехах, совершал достойный плод покаяния, а потом совершал ритуальное омовение. И когда люди обращались к вере в Иешуа, потом, в дальнейшем уже, естественно, этот принцип использовался для того, чтобы как-то отделить один этап жизни от другого. Это мы находим уже в Деяниях апостола, во второй главе, помните? Когда Петр проповедует в Иерусалиме, проповедует жестко, обличает он всех, кто тогда там был. В основном это были иудеи и прозелиты, которые пришли на праздник Шавуот в Иерусалим. И они умилились сердцем, и они спрашивают у Петра, что нам делать? Раз мы неправильно так, мы поняли, да, распяли начальника жизни. Что нам теперь делать? Он говорит, покайтесь, погрузитесь в воду и примите Святого Духа, и все вам будет понятно тогда, люди. То есть он говорит, в принципе, то, что сказал любой бы раввин по местной синагоге, каждому человеку, который, в принципе, с таким вопросом подошел бы. А что мне делать? А как мне исправить то, что было неправильно в моей жизни? Исповедуйся, покайся, соверши ритуальное омовение. Бог тебе даст Святого Духа. Это два. То есть, автор послания говорит, мы сейчас не будем об этом говорить, поэтому я даю очень коротенький такой обзорный комментарий на этот отрывок, чтобы было понятно, почему он дальше развивает мысль иначе, и о чем он хочет говорить. О возложении рук, то есть передача духовной власти, как совершается, и о воскресении из мертвых, и о суде вечном. То есть, вот это понимание было только у евреев, что будет воскресение из мертвых и будет вечный суд. У греков было другое понимание. Они не думали, что воскреснут из мертвых. У них там идея о царстве мертвых. У евреев не было царства мертвых, наоборот, было царство живых. Да? И смотрите, как развивается мысль. Надо уверовать и обратиться к Богу. Потом нужно совершить ритуальное омовение. Если кто-то как бы развивается, идет в служение, он должен понимать, что это не делается просто так, ну, как самодеятельность. Обязательно нужно передача смехи или передача духовной власти человеку, чтобы он мог это делать уполномоченно, так как это всегда делалось в Израиле. Да? Моше передал духовную власть Иешуа бен Нуну. Пророки, я об этом мы недавно, кстати, говорили подробно, да, помазывали в цари, помазывали в священники людей, вместо себя в пророки тоже помазывали. То есть выливался елей. Делалось что-то, делалось какое-то действие, которое выделяло этого человека из среды других людей. И всем было понятно, что произошло. Это делалось официально. То есть, и следующий как бы этап, вот две вот эти вещи, воскресение из мертвых и суд, это относится уже к неземным, а к будущему веку. Ожидание воскресения из мертвых – это одна из центральных доктрин в иудаизме. Естественно, она стала центральной также и в христианских кругах. И это нормально, это правильно. Но мы должны понимать, откуда это берет свое начало. И о том, что произойдет суд. Подробнее мы об этом, конечно, будем говорить, когда войдем в книгу Откровения, потому что суды иногда начинают изливаться уже на землю, и в периоды определенные на земле происходят суды Божьи. Но здесь речь идет о том, что произойдет суд над людьми тогда, когда они воскреснут уже из мертвых на этот суд. Подробно мы об этом поговорим в 20 главе книги Откровения. То есть практически в конце. И автор говорит, давайте сейчас вообще об этом как бы не будем размышлять и говорить. И он объясняет, почему он не хочет это делать. С 4 стиха теперь, по 6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть люди, которые однажды приняли учение, о котором мы только что говорили последовательно, теперь отклонились от своего пути и пошли в другую сторону просто. Он говорит, невозможно этих людей, в принципе, обновить покаянием. Вот этот текст, о нем спорят уже 500 лет. Ну, может быть, чуть больше. Вот со времени реформации развития. Но до реформации еще у людей были другие взгляды. Речь идет об арминианской группе людей учения, которая поддерживала идею Арминия. Кто помнит, когда он жил? Я нет, я не помню. Если во времена Кальвина, то это все в 500 лет укладывается. И дальше уже, естественно, Кальвин, Цвингли, Лютер и все вот эти реформаторы. Кальвин считает, что спасение потерять невозможно, и это можно как бы... Все это доказывается. Армяне считали, что спасение теряется. Я думаю, что должен быть разумный баланс между одним и другим, а не радикальный подход. Потому что есть... как бы здоровая часть учения и у армянин, и также Кальвин говорит какие-то вещи, которые звучат очень убедительно. Поэтому нужен общий знаменатель, нужно брать во внимание обе позиции. И сформулировать мягко, я думаю, что если человек потерять спасение не может, то он может от него просто умышленно отказаться, как бы отречься и выбрать другую дорогу, выбрать другой путь. И нельзя себя успокаивать на этом пути, что все равно ты будешь спасен, и все будет нормально. Теперь, если большие умы и теологи не смогли договориться, я не думаю, что сегодня в этой короткой как бы, проповеди я могу дать полный ответ. Поэтому у меня ответа нет. Я думаю, что надо учитывать обе позиции. Теперь, где этот общий знаменатель? Кто такие однажды просвещенные и вкусившие небесный дар? И их написано, невозможно уже обновить покаянием вот этих людей. Ну, невозможно их обновить покаянием. Примеры из Писания. Был человек, который обладал пророческим даром. Еврейская традиция говорит, больше, чем дар Моисея даже. Представляете, да, что такое Моисей, который с Богом говорил на горе, заповеди, скрижали принес. Вот все. Традиция еврейская говорит, что Валаам обладал пророческим даром больше, чем Моше. Но пользы не принесло ему этот дар. То есть нельзя сказать, что он спасенный человек. Это просто пример из Писания. Что был ли он просвещен небесным даром, как здесь написано? Был. Он сам говорит, что я человек с открытым глазами, но я падаю. Он сам видит свое падение, буквально. Да? То есть он оценивает, но вот это желание обогатиться, мзда неправедная, как в Новом Завете написано, взяло верх над ним. Не знаю, на что он рассчитывал. Поэтому, еще раз повторяю, нельзя сказать о Валааме, что он не был просвещенным человеком. Он был просвещен. Чем? Небесным даром. Но он не воспользовался этим для служения Богу, а использовал все это для личного обогащения. А другой пример. Он находится, это надо читать книгу «Числа», всю 13 главу и начало 14. Поэтому я вам коротко перескажу, о чем там идет речь. Там речь идет о том, что евреи послали соглядатаев или разведчиков в землю Израиля. И после того, как они вернулись, 10 человек убежденно говорили, что туда идти нельзя, там мы погибнем. Как бы это безумие. У нас жены, у нас дети. И что с нами будет? Я с 14 главы прочту. «И подняло все общество вопль, и плакал народ в ту ночь. И роптали на Моше и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой, и для чего Господь ведет нас в землю эту? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам». Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иешуа бен Нун и Калев, сын Иефонин, и осматривали их из осматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень... очень хороша. И если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Амин. Что здесь происходит? Здесь в послании к евреям уже начинается мидраш. Автор как бы говорит... невозможно вот с такими людьми что-то сделать. Они сами говорят, лучше бы мы умерли в Египте. Или лучше бы мы умерли в пустыне. И Бог говорит, окей, идите в пустыню, вы там умрете. Я вам это организую. Но скажите мне вы, уже когда они прошли эту пустыню и не умерли в ней, не лучше ли идти в ту землю? И даже если кто-то пойдет от меча, то это лучше, чем высохнуть в пустыне и умереть там, мучаясь. Да? Но мы знаем, что когда еврейский народ поступал правильно, ни один человек не погибал. Я знаю, таких эпизодов есть 2, даже 3. Вот сразу я вспоминаю 3 минимум. Первое – это взятие Иерихона. Второе, 300 воинов Гидеона, все вернулись домой. И когда Бог бросал камни с неба, и они только на врагов падали. Толчия, суета. И только враги умирают. Было много, да, таких эпизодов. То есть, реально Бог говорит, давайте, идите. Они говорят, нет, лучше бы мы там умерли. Вот это и есть недоверие Богу. Он говорит, вы вкусили небесный дар. Давайте вернемся в послание к евреям, чтобы я продолжил комментарий, потому что текст на самом деле непростой. Но и в Новом Завете я вам покажу место, где говорится об этой категории людей. И вот здесь поднимаются вопросы как бы спасения или принадлежности к спасенной части. Эти люди пересекли границу, они пошли уже, да, в землю Хананскую, Написано, они смоквы принесли, гранаты принесли, виноградную гроздь несли на палке вдвоем. Они туда пошли и там попробовали плоды вот этой земли. Ханаан всегда являлся прообразом будущего века, небесного царства. И есть категория людей, которая приходит в собрание. Она как бы заходит на эту территорию, как разведчики. Мы все так приходим, как разведчики. Но часть из нас становится Иисусом Навином и Халевом, а другая категория, 80%, идут умирать в пустыню потом. Потому что эти люди пришли, посмотрели, ой, так хорошо у вас, так душевно все. Как правило, говорят, душевно. Так тут такая атмосфера хорошая, там кто 2 месяца, кто 2 года походит. Ну, по-разному. Раз, нету людей. И не то, чтобы они пошли куда-то в другое собрание, хорошо бы, если так. Просто уходят в мир, обратно. И такие люди здесь были. В них как бы не запускается вот эта вечная жизнь. Процесс этот не запускается. Но у них все признаки налицо, как бы, да? Как будто бы родились свыше. И вот хорошее есть сравнение, которое, наверное, лучше всего объясняет вот эту категорию людей и что с ними происходит. Об этом пишет Бостон, пастор Бостон. 300 лет назад жил этот человек. Очень, на мой взгляд, хорошо описывает вот это состояние, сравнивая его с категорией людей из 13 главы Евангелия от Матфея, притча о сеятеле. Это тот вид людей, у которых зерно падает на камень, и оно прорастает, но потом умирает. Оно не доходит до того состояния, когда может дать плод. И поэтому, да, они как бы, жизнь пошла, вроде бы родились свыше. Он описывает это не как рождение свыше, а пробуждение к жизни. То есть они пробудились, а потом завяло в них, так и не родившись. И поэтому на первом этапе кажется, что они родились свыше. Но на самом деле он описывает это как зерно, прорастающее на камне. Поскольку некуда пустить корень, там камень. На первом этапе вот оно растет вместе со всеми. Потом остальные продолжают расти, а это завяло. Так и не родившись, так и не дав плод в жизнь вечную. Точно так же люди эти, они подошли, они вкусили этот плод, который сравнивается с Духом Святым, так же, как люди, которые приходят в общину. Они вкушают на вкус Святой Дух. Они погружаются в эту веру, вот в это состояние. Они могут праздновать с нами праздники какие-то. Они могут участвовать в этом действии. Но они разведчики, они еще не часть, понимаете, вот этого всего. Они только смотрят. И потом возвращаются в свою жизнь, как в пустыню, назад. И, к сожалению, там умирают. И те люди, которые были просвещены уже Духом Святым, вкусили, то есть попробовали на вкус эту жизнь, вкусили благого глагола Божия. Они стали молиться Богу, Бог стал отвечать на их молитвы. Кого-то Бог исцелил. Помните 10 прокаженных? 10 очистилось, только один пришел благодарить Бога. Остальные 9 от проказа очистились, и это все. Больше ничего. Вкусили силы будущего века. И от падших, вот их невозможно обновить покаянием. Мы, слава Богу, не знаем, кто эти люди. То есть мы никогда не можем повесить ярлык на человека и сказать, а вот он полгода ходил в собрание, теперь не ходит, он отпал и отпал навсегда. До тех пор, пока он живет на земле, этот посев, который был сделан в него, мы надеемся, сыграет роль в его жизни. Но признаки налицо именно вот от падших людей. Поэтому дальше текст говорит, о земле, которая пила многократно дождь. И это мидраш, который очень доступен и понятен людям, которые привыкли как бы читать священные писания, используя мидраши. Мы знаем, что сердце человека сравнивается с землей, правильно? Теперь, если мы вместо слова «земля» в 7 стих поставим «сердце человека», давайте прочтем этот текст. Я его сейчас переделывать буду, перефразировать, чтобы было понятно, о чем этот мидраш. Сердце, которое многократно пило сходящий на нее Святой Дух и произращает хлеб съедобный, полезный для того человека, которого сердце это все происходит. Потому что он со своим сердцем работает и возделывает. Получает благословение от Бога. А то сердце, которое тоже пило дождь, пило Святой Дух, но оно производит терния и волчцы, негодное и близко к проклятию, которого конец сожжения. Теперь смотрите. Близко к проклятию еще не проклято. Понимаете разницу? Очень часто люди, беря из Писания, вынимая из Писания, вот такие куски уже объявляют этого человека проклятым. Здесь написано, он близок к этому. Теперь, это проклятие не то, когда кто-то ему что-то сказал плохое, да, кто-то его проклял. Вообще не бойтесь этих вещей. Я вот Вику попросил, она, может быть, в шаббат там чуть-чуть скажет свидетельство. У меня Фейсбука нет, а у Вики есть. Она недавно мне сказала, что кто-то там посылал проклятие на меня. Именно на меня. Там, я не помню. Ну, Вика так сказала, она читала это все, да? Половину не стала читать, стерла. Какой-то человек. Так, судя по признакам, по-моему, даже еще из Киева, да, из прошлой жизни. Окей. Но посылал вот сейчас. Ну, не работает. Я только чувствую благословение. Мой дом, моя семья, мы благословенны. И будем еще больше благословенны. Конечно, аминь. Я, ну, как бы не хочу ничего говорить, но я считаю, что это полное благословение. И оно будет увеличиваться и возрастать. А тот человек сам себе портит жизнь. И все это возвращается ему, потому что мне Бог дает защиту. Это верующий человек, судя по всему. Да? Верующий человек. У него шансы есть еще покаяться, попросить у Бога прощения. Все изменить. Для меня, я знаю, все это будет большим благословением. Потому что мне жалко такого человека. Очень жалко. Я искренне молю Бога, чтобы Бог помиловал его. Потому что я не боюсь, я вообще не реагирую. И никогда не реагировал на проклятие. И вы не бойтесь. Бояться надо Бога. И все. Люди сами заходят на территорию проклятия, понимаете? Вот мы сейчас, я комментирую текст. Она, это земля, вот это сердце, оно близко к проклятию, но еще не проклято. Что такое проклятие и как оно работает? Они описаны во Второзаконии, и они всегда связаны с непослушанием Богу. Когда человек уходит из-под благословения Бога, он заходит на территорию проклятия. Ну, как в дремучий лес пошел. Ясно? А там волки, там, не знаю, гадюки всякие. А он без защиты пошел туда. Ну, это он так решил прогуляться. Теперь, если бы он туда не пошел, на эту территорию, все было бы нормально. Почему я не боюсь проклятия? Почему? Мне надо держаться Бога. Тогда я точно благословен и я защищен. Я под его защитой. 90-й псалом, вы же знаете, да? Падут 10 тысяч, по правую руку только смотреть будешь и удивляться. Поэтому, это не то, что кому-то что-то плохое сказали, и все, и оно включилось. Оно не работает так. Поэтому я вам дал такое коротенькое свидетельство. Ну, сказали там, написали, и писали много. Не работает. Знаю я об этом или не знаю, оно не будет работать в моей жизни. Потому что я себя привязал к Богу, я тут, под защитой, под благословением. Если уйти, оно включится, начнет работать. Поэтому, в принципе, я думаю, каждый человек понимает и знает, как получить защиту от проклятия. И здесь, в принципе, то же самое написано. То есть земля, которая пила дождь, Дух Святой, изливался этот Дух Святой. Не наполняется сосуд. Я уже это показывал, да? Потому что сосуд находится не в правильном положении. Надо его развернуть, чтобы он наполнялся этим дождем. И когда человек вот в таком состоянии, он делает неправильный выбор, неправильное решение. И он идет на ту территорию, о которой Бог сказал, там уже работают другие правила. И другое наказание. И вот это проклятие. И они как бы нацелены на то, чтобы бить по человеку и снова вернуть его к Богу. Если человек поймет. И поэтому такой человек, он написано близок, но он не проклят. Поэтому я никогда не зачисляю людей в категорию проклятых. Близко стоящих – это максимум к этому делу всему. Понимаете, когда ты близко стоишь, на тебя аж брызги попадают. Но это еще не то. Ну, чтобы понятно было, вот, да, мидраш этот я хочу раскрыть. То есть, поедьте на море, станьте на берегу, в одежде, вы будете сухими. Зайдите на риф, аккуратно, только не упадите. И вы намочите ноги. А если подойти к краю рифа, там, где бьют волны в него, только не сильно близко, может вообще стянуть волос, слезать может с рифа. Это опасно, на самом деле, если вы не знаете, как это делать. Но будет волна бить и будет забрызгивать. И за шиворот, и в глаза попадает, и на спину, и куда хочешь. Ну, ты вроде стоишь там, ну, по щиколотку воды. Ну, как даст столб такой и на тебя жух. Но если с этого рифа смоет тебя и поволочет по нему, вот это уже будет другое совершенно, правда? Вот так и здесь. Ты стоишь, человек находится рядом, но он еще не упал, он еще не проклят, он еще не смыт волной с этого рифа. Момент заключается в том, что и один, и второй человек заходят как бы на территорию Небесного Царства, начинают пользоваться этими благами. У одного начинает произрастать внутри хлеб, а у другого колючки, терния. Ну что ты с этим можешь сделать? Это он должен работать на территории своего сердца. Это он должен приложить усилия, вынести камни за поле, прорвать эти колючки и посадить хлеб. Она на засев просто сюда приходить, чтобы семена падали, но в правильную землю. Когда семена падают, а земля неправильная, это приводит человека вот именно к этому состоянию, когда он заходит на территорию проклятия. Всегда, знаете, иногда люди говорят, ой, проповедник слабый, о, там еще что-то. А почему какой-то человек, слушая проповеди этого слабого проповедника, становится потом большим служителем и делает большие дела? Почему он вырос на этой пище, а другой не может? Вопрос. Да потому что он в своем сердце, то, что в 7 стихе написано, хлеб выращивал. И это для него польза была. А этот ничего не делал. Одни и те же слова падали в разное сердце. И Бог смотрит на то, как ты распоряжаешься этим зерном, этим словом. Один культивирует хлеб, печет, раздает людям. У другого там заросли бурьян, колючки, тернии, волчцы. Так а что, зря тогда дождь лился на твое поле? Там должно вырасти что-то полезное, хлеб должен вырасти. А у тебя коцвы дарадар. И поэтому он говорит, близка к проклятию, конец которого сожжение. Другими словами, если он не покается, если этот человек не обратится с этой пограничной территории, вот тогда он будет сожжен. И поэтому речь идет о суде вечном. Автор послания говорит, слушайте, давайте не будем сейчас говорить о прописных истинах, об азах веры. Но посмотрите, что происходит с людьми, когда они неправильно распоряжаются начатками учения. Они тогда уподобляются земле, которая много раз пила дождь, а потом выросла на ней терния и волчцы. И жизнь этого человека – жалкое зрелище. Когда люди молодые, им кажется, они еще все успеют, у них все впереди. Во-первых, завтрашний день не в нашей власти. А второе, никто не думает, что он сумеет объегорить Бога, обхитрить. И там, сейчас он займется одними вещами, ну а потом наверстает свое. Невозможно потом обновить покаянием уже. Зачерствело, заскорузло сердце. Не работает. Ты ему говоришь, да он говорит, да я все знаю. Он все знает. Потому что он уже перерос стадию, когда было это нормально для него, начатки учения. А теперь как ты его начатками учения обновишь к покаянию? Он тебе говорит, да я это все знаю, я это слышал. Он тебе сам может все рассказать. А пользы никакой. Единственный метод – это покаяние. Конкретно покаяние, развернуться и начать исправлять это все. И чем дальше, тем труднее исправить. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Хотя и говорим мы такие вещи. Да? То есть после Мидраша автор говорит, ну, а вас мы думаем, что у вас, слава Богу, все хорошо. Не так плохо, как здесь. Но вот эта категория людей, почему об этом здесь пишется? Я, как уже сказал, некоторые считают, что спасение потерять нельзя. Ты спасся, и теперь что хочешь, делай. Первую эту глупость озвучил Августин. Или ересь, если хотите. Спасение получил, живи как хочешь, ты уже спасен. И у тебя как бы обеспечено тебе все. И это как бы дает повод людям не дорожить своим спасением. Другая часть говорит, слушай, его можно потерять, там, в шортах на пляж пошел, все, лишился спасения. Ну вот до такой степени. А? Я не слышал. Они иначе говорят, но мы говорим о современном понимании. Да? То есть человек что-то там... Все, он потерял спасение. То есть есть крайности, как с одной стороны, так и с другой. Здесь написано, что спасение надо держаться, обратите внимание. Более того, до конца надо держаться. Я думаю, это самый правильный подход. Спасение я бы сравнил с шлюпкой во время шторма. Корабль тонет, пересели в плот. В плоту надо оставаться, пока тебя не подберет другой корабль или пока на берег ты не выйдешь. Пока ты в нем, ты спасенный. Как только ты вылез из него, или акулы съели, или утонул. Поэтому нельзя вылазить из этого плота. Нельзя вылазить из спасения. Надо за него держаться, как за обломок мачты, пока не прибьет тебя к берегу. Об этом мы тоже много размышляли и говорили вместе. 10 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». То есть Бог, автор говорит, послушай, ты раньше трудился для Бога, ты делал какие-то шаги веры. Бог все это помнит. твою жертву. Да? То есть все, что ты сделал в этот период, все это записано на небесах. Это твоя заслуга. И вот 11 стих все объясняет. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». То есть автор говорит, мы желаем вам, чтобы каждый из вас для полной уверенности, что он спасен, до самого конца продолжал делать то, что он делает. Бывает, что человек устал, перегорел, опустошился. Мы разные. Кто-то может 50 лет, 20 лет, я не знаю, вкалывать. По-черному даже. Я не имею в виду без масахнасы, я имею в виду тяжело работать. Да? А кто-то 5 лет потрудился и все, выдохся. Он уже пустой, ослаб. Приди, скажи, у меня кризис. Тяжело мне, ослаб я. Дайте передохнуть. У нас вот сестра, она ведет детское служение. Очень правильно она делает. Она набирает на год людей. И человек знает, он на год зашел, может передохнуть. Потом может взять, другие пойдут год в детское. Да? У меня правила другие, жесткие. Все, кто хотят быть в команде, должны раз и навсегда совершить свое посвящение до конца своих дней. Подавая пример людям. Ну, это тот выбор, который я сделал. Теперь, это не значит, что я буду кого-то осуждать, или преследовать, или пренебрегать, если у человека не хватает сил. Но нельзя прийти и сказать, я вот это делал, теперь я не хочу. Скажи, что ты устал, тебе надо отдохнуть. Сколько? 2 месяца, 1/2 года. Не знаю. Дай отдохнуть, я скажу, когда буду готов. Тоже хороший вариант, правильно? Может человек думает, что он, ему год надо, а он через 5 месяцев уже все подлатался и только в бой давай. И он еще 5 лет будет в обойме работать хорошо. То есть, гибкий подход. Но надо все равно держаться до конца избранного пути. Именно поэтому я молю Бога каждый день и прошу, чтобы Он дал мне силы дойти до конца. Я для себя какие-то там, мы с женой, да, поставили границы, поставили условия какие-то. Мы не можем это требовать от всех, но мы можем открыто говорить и как бы ободрять своим примером, что да, можно так двигаться. Мы так двигаемся там, чуть больше 20 лет. Но это немного на самом деле. Сейчас самая активная фаза жизни. И есть периоды, когда ты чувствуешь, что да, подустал, как на дистанции, да? Это, знаете, ты бежишь большую дистанцию, ты быстро бежишь, а потом все, печенку схватило, и ты... Я бегал так когда-то, но я не останавливался. Потихоньку все равно, но вперед. То есть темп падает, но ты сохраняешь направление, и ты сохраняешь движение. У тебя интенсивность чуть понижается. Почему очень важно работать в команде? Тогда мы можем друг с друга снять определенную нагрузку и таким образом повысить интенсивность работы командным участием, а не так, что тянут там только некоторые люди, а остальные все просто едут в телеге. Когда ты говоришь, слушай, давай я посижу в телеге, а ты сейчас будешь тянуть, тебе человек говорит, нет, давай я буду говорить, давай. Давай, я тебе помогать буду. Или скажут, как ноги надо правильно переставлять. И какое питание, чтобы печень укрепить. Конечно, мы иногда выглядим как семижильные, но у любого человека же есть предел, правда? Желаем, чтобы каждый из вас для полной уверенности в своем спасении оказывал такую же ревность до конца. Видите, как написано? Ревность, желание, посвящение. Чтобы вы не обленились. Посмотрите, какой пируш, то есть какой разбор идет. Мы же облениться можем. Но подражали и тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Это про наших отцов написано. Они верой и долготерпением наследовали обетование. Тот же Иисус Навин или Халев, они тоже 40 лет в пустыне были, как все. А могли бы уже 40 лет жить в Ханаане в это время все. Они вместе со всеми, но они прошли этот путь, дошли до конца и вошли в Ханаан. А те, кто плакали и роптали, сказали, лучше бы мы умерли. Они так и умерли там в пустыне. И как таких людей обновить? Как? Они уже попробовали это все. Отпадшим практически невозможно заново преподать основы учения. Но у них это внутри уже есть. Им нужно самим это все сделать. Мы должны подражать. Что такое подражать? Вы знаете, да? Буквально повторять, идти след в след. Авраам, Ицхак, Иаков. Мы вот эту неделю всю дома говорим вот с Ирой об Иакове. Честнейший человек. Вот мне кажется, его проповедники часто, как это сказать, оклеветывают. Незаслуженно оговаривают, да. Я вот сейчас еще раз, я внимательно сейчас изучаю жизнь Иакова. Первородство купил, ну все честная сделка. Родители знали. Маме говорит, не пойду, а вдруг папа проклянет. Она говорит, не волнуйся, иди. Окей, мама сказала, пошел. Пошел к Лавану. Он говорит, мне там дочка понравилась, 7 лет буду за нее работать. Это что, человек не прямой, не честный? Отработал ему... Обманули. Ну ладно, еще 7 лет за вторую буду работать, раз уже дали. Потом он зовет Лавана, говорит, слушай, я уже 14 лет у тебя, давай какую-то награду мне. И он Лавану предлагает сделку, на которую Лаван сразу соглашается по поводу пестрого скота. Почему? Потому что она выгодная для Лавана и невыгодная для Иакова. Он не торгуется, ничего. О, давай, говорит. Это все отделил, сыновьям отдал. Это отдал ему и ушел. И поэтому Яков говорит, если бы Бог не был со мною, я бы не имел ничего. Потому что Бог его везде благословлял. А Бог никогда не поддерживает проходимцев. Их поддерживает другая личность. Но не Бог. А об этом человек и в Писании написано. Поэтому я говорю, эти люди наследовали обетование. Вы знаете, что такое? Мы тоже стали наследниками обетования. Аллилуйя! Мы приехали в Израиль, и мы тут живем. Это было обещано нашим отцам. Мы землю потеряли почти на 2000 лет. Но Бог сказал, я верну вас в эту землю. И если кто-то из нас сегодня будет думать, что а как это в нашей жизни? Разве происходит исполнение обещаний Бога? То, что ты живешь в Израиле, это и есть исполнение обетования. И мы, как бы дети тех, кого выгнали, вернулись, провозглашая тем самым своей алией, что в нас исполнилось обещанное Богом слово для наших отцов, которых он наказал, а в нашем лице помиловал народ. И нам нужна вера, чтобы пройти этот путь, и чтобы эти обетования в нашу жизнь вошли во всей полноте. Поэтому пусть Бог благословит нас всех, друзья. Давайте держаться спасения. Давайте продолжать работать и трудиться вместе. Пусть Бог благословит нас. Аминь.